Но раз так активно вы восприняли мои советы, раз у вас уже внутри все так, как зеркало, то тем более пора приняться за эти самые правила, которые привели японского малыша Ниши к полнейшему выздоровлению. Начнем постигать, друзья мои. Их всего 6. Как мы и уговорились, все время будем опираться на свой остов, потому как чем сильнее он станет, тем и будем крепче мы с вами. Будем делать упражнения с чувством, с толком, с расстановкой, с пониманием дела, которым решили заняться. Первое правило – здоровье. Твердая, ровная постель и легкое одеяло, и никаких поблажек. Вы же в курсе, что мягкое ложе подарит вам подвывих, изгиб, либо искривление позвонков. Что это такое? Все эти подвывихи, изгибы и прочее – это же энергетические пробки, это нарушение главного энергетического столба, который связывает нас с космосом. Если, допустим, случился у вас в четвертом позвонке подвывих, то с глазами у вас что-то невероятное произойдет. Утром просыпаетесь, а в глазах темно, хотя на дворе солнышко вовсю светит. Или шею не сможете повернуть. В легких что-то застряло, так вам кажется. И сердце что-то шалит, и печень, желчник селу не городу стало выдавать. А чего у вас горечь во рту, будто вчера в гостях переели? А у вас и куска со вчерашнего дня не было в желудке. Одним словом, джентльменский набор. Нос заложило, в диафрагме тяжесть, селезенка ноет, зубы схватило, об ушах и говорить нечего. Взглянули на себя в зеркало и руками всплеснули. На 100 лет постарели с утра раннего. Бежите к календарю, где у вас отмечены худые по космосу дни, а там не пометочки. «Да чего это у меня? Это все захворало в одной части. Беспокоитесь вы, собираетесь за номерочком к своему участковому?» И напрасно. Удивится врач, руками разведет, мол, кто это вас так уделал? За что приниматься? С чего начинать, если у вас полный разлад получился? А неразбериха-то по вашей вине произошла. Сами себе закрыли дорожку к космосу, перекрыли каналы. Вот все и захандрило, засбоило. Тут стоит не голову ломать, а на свою постельку повнимательнее взглянуть. Придется ее более спартанской сделать, чтобы справиться с подвывихом своим. А препараты тут никакие, даже самые дорогие, не помогут. Вот ваш ребенок убегался, пришел и на пол повалился. А что же вы предпринимаете с несносным ребятенком? «Вставай немедленно с пола», — кричите вы, — «и в подушки его заталкиваете. А малыш-то ваш близок к космосу, хотя о нем вряд ли слышал. Он кожей своей, как говорится, его чувствует. Не то что вы, которые от него отгородились своими комплексами. Это нельзя, это не положено. А кто же вам такое запретил, скажите на милость? Присматривайтесь к своим деткам, они все делают по законам природы. Могу и своим опытом поделиться. У моей старшей дочери плохое зрение, очки на -8 диоптрий. Да, спала она на мягком. Но я тогда и не думал, не гадал, что это может привести к ухудшению зрения. Младшая дочь попросила сделать ей щит. У нее было -2 диоптрий. И представьте, падение зрения у нее прекратилось. А всего-то ей было тогда 7-8 лет.